Глава 13. Выбор. Перед тем, как все легли спать, Морейн, поочередно стоя на коленях, возложила каждому руки на голову. Лан заворчал, что это ему не нужно и что ей следует поберечь силы, но остановить ее не пытался. Эгвейн самой хотелось новых впечатлений. Мэтт и Перрин явно побаивались предстоящего, но в то же время и возразить боялись. Том дернулся было от руки Айзы Седай, но она схватила его седую голову, одарив взглядом, не допускающим подобных глупостей. В течение всей процедуры министрель хмурился. Убрав руки с его шевелюры, Морейн насмешливо улыбнулась. Министрель нахмурился еще больше, но выглядел он посвежевшим. Как и все. Ранд вжался в нишу между двумя стволами, надеясь, что его не заметят. Едва он привалился спиной к неровной стене, как глаза стали слипаться, ему пришлось заставлять себя держать их открытыми. Поднеся кулак ко рту, юноша постарался скрыть зевок. Немножко сна, час-другой, и он будет в порядке. Тем не менее, Морейн не забыла о нем и не пропустила. Ранд вздрогнул от прикосновения к своему лицу ее прохладных пальцев и сказал: «Мне не...» Глаза его изумленно расширились. Усталость вытекла из него, словно поток, бегущий по склону холма. Тупая, тягостная боль отступила, растворяясь в смутные воспоминания, и исчезла. Ранд ошарашенно уставился на Морейн. Та лишь улыбнулась и отняла руки. «Вот и все», — сказала Морейн с усталым вздохом, и юноша вспомнил, что для себя она такое сделать не может. Да, она лишь выпила немного чая, отказавшись от хлеба и сыра, которые ей настойчиво предлагал Лан, а потом прикорнула подле костра. Казалось, она уснула сразу же, едва только завернулась в плащ. Остальные, за исключением Лана, улеглись там, где нашлось достаточно места, чтобы вытянуться, хотя Ранд не мог представить, зачем это нужно. Себя он чувствовал так, словно уже провел целую ночь в мягкой постели. Но не успел он прислониться спиной к бревнам, как волной накатил сон. Когда часом позже Лан легким толчком разбудил его, у Ранда было такое ощущение, будто отдыхал он 3 дня подряд. Страж разбудил всех, кроме Морейн, и строго шикал на любой звук, который мог бы потревожить ее сон. И все равно он не позволил им надолго задержаться в уютной древесной пещере. Солнце не успело высоко подняться над горизонтом всего на 2 своих диаметра, а все следы ночевки были уничтожены, и отряд уже верхом двигался в сторону Байрлона, не спеша, чтобы поберечь лошадей. Глаза Айзы Седай были затуманены, но в седле она сидела прямо и уверенно. Над рекой по-прежнему висел густой туман. Серая стена противилась попыткам тусклого солнца развеять ее и скрывала двуречье. Ранд все посматривал через плечо, надеясь в последний раз увидеть родные места, пусть даже Таринский перевоз, пока туманный вал на берегу реки, не пропал из виду. «Никогда не думал, что окажусь так далеко от дома», — произнес Ранд, когда река и туман спрятались за деревьями. «Помните, когда-то сторожевой холм казался неблизким путем? Всего 2 дня назад. Окажется вечность». «Через месяц-другой мы вернемся», — сказал Перрин неестественно напряженным голосом. «Подумай, что дома говорить будем». «Даже троллоки не могут гоняться за нами вечно», — сказал Мэтт. «Сгореть мне не могут». Тяжело вздохнув, он привстал в стременах и тяжело опустился в седло, словно не поверив собственным словам. «Тоже мне, мужчины!» — фыркнула Эгвейн. «У вас на носу приключение, о котором вы все время болтали, а уже говорите о доме». Она вздернула подбородок, однако Ранд уловил в ее голосе дрожь. Уловил именно сейчас, когда двуречье нельзя было увидеть. Ни Морейн, ни Лан не пытались успокоить ребят, ни единым словом уверить, что они, конечно же, вернутся домой. Ранд гнал от себя мысли о том, что это могло означать. Даже отдохнув, он был слишком полон разных сомнений, чтобы искать еще лишнюю причину для беспокойства. Сгорбившись в седле, Юноша принялся грезить, как он бок о бок с Тэмом пасет овец, ухаживает за ними на пастбище с густыми сочными травами, как поют весенним утром жаворонки, о поездке в Эммондов-Луг, о Белтайне, какой он обычно бывает с танцами на лужайке, нисколько не думая о том, что можно запутаться в своих ногах. Ранд ухитрялся уходить в такие мысли надолго. Дорога в Байрлон заняла почти неделю. Лан ворчал что-то о медлительности путешествия, но именно он сдавал темп и заставлял остальных держать его. Себя же и своего жеребца, Мандарба. Лан сказал, что это имя на древнем языке означает «клинок». Он не очень щадил. Страж покрывал расстояние вдвое больше, чем они, галопом посылал своего вороного вперед, меняющий цвет плащ кружился и вился на ветру. Ведя разведку местности впереди, или отставал, чтобы осмотреть оставленные отрядом следы. Однако, как только кто-либо другой пытался чуть ускорить бег своей лошади, тут же раздавалось резкое напоминание беречь животных и язвительное замечание о преимуществах пешего хода при нападении троллоков. Даже Морейн доставалась от стража, когда она позволяла белой кобыле прибавить шаг. Кобыла звалась Алдип, на древнем языке «западный ветер». Ветер, что приносит весенние дожди. Рейды стража ни разу не выявили никакого признака погони либо засады. Об увиденном он сообщал лишь Морейн, и так тихо, что подслушать не было никакой возможности. А остальным Айси Дай говорила только то, что, по ее мнению, им следовало знать. Поначалу Рант оборачивался, не переставая. И не он один. Не раз Перрин проводил пальцами по топору, а Мэтт скакал со стрелой, наложенной на тетиву, на первых порах. Но на дороге не появлялось ни троллоков, ни фигур в черных плащах, а в небе не пролетал драккар. Понемногу Ранду начинало казаться, что они, наверное, и в самом деле ускользнули от преследователей. Лес, даже там, где деревья росли гуще, не был таким уж хорошим укрытием. К северу от Тарена своей цепкой хватки зима не ослаблялась тем же упорством, что и в Двуречье. Купы сосен, елей, болотного мирта, тут и там островки лавры и других пахучих кустарников ярко выделялись на фоне голых серых ветвей. Даже почек на ветвях не было. Кое-где лишь отдельные побеги новой поросли пробивались на бурых лугах, лежавших под гнетом зимних снегов. Да и по большей части здесь пускали ростки жгучая крапива, грубый чертополох, резко пахнущие травы. На обнаженной почве лесного настила до сих пор тенистыми заплатами сугробами под низкими ветвями вечно зеленых деревьев упорно держался последний снег. Все постоянно кутались в плащи. Скудное солнце совсем не грело, а ночной холод пробирал до костей. Птиц, даже воронов, здесь было едва ли больше, чем в Двуречье. Ничего неправильного в медлительности их движения не было. Северный Большак, Ранд продолжал называть дорогу именно так, хотя и подозревал, что тут, к северу от Тарена, у нее может быть другое название. Все так же бежал прямо на север, но по настоянию Лана их путь огибал тракт и шел через лес столь же часто, как и по самой наезженной дороге. Деревни или фермы или любой признак человека или поселения, хоть их и попадалось немного, заставляли отряд сворачивать в сторону и делать крюк, обходя их. За весь первый день Ранд не заметил никаких свидетельств того, что в этих лесах когда-то бывали люди, не считая самой дороги. Ему пришло на ум, что даже когда он добирался до подножия гор Тумана, он не был так далеко от человеческого жилья, чем в этот день. Первая ферма, что он увидел, большой каркасный дом и высокий амбар с остроконечной крытой соломой крышей над каменной трубой поднимается завиток дыма, стал для него потрясением. «Она ничем не отличается от наших», — сказал Перрин, хмуро глядя на отдаленные строения, еле различимые между деревьями. По двору фермы ходили люди, пока не ведущие о путниках. «Конечно же, отличается», — сказал Мэтт. «Просто мы не так близко, чтобы что-то заметить». «Да говорю тебе, никакой разницы», — настаивал Перрин. «А должна быть. В конце-то концов, мы севернее Тарня». «Тихо, вы оба», — рыкнул Лан. «Нам не нужно, чтобы нас заметили. Запомнили? Сюда». Он свернул в чащу на запад, направляясь в обход фермы. Оглянувшись, Рант решил, что Перрин прав. Ферма во многом походила на любую из ферм вокруг Эммондова луга. Маленький мальчик тащил от колодца ведро, а ребята постарше возились с овцами за огородкой. Даже сарай для сушки табака. Но Мэтт тоже прав. Мы севернее Тарна. Она должна чем-то отличаться. На ночевку они всегда останавливались, когда последний свет дня еще цеплялся за небо, и выбирали поляны с уклоном для стока воды и защиты от ветра, который только менял направление, но стихал очень редко. Всегда небольшой их костерок был заметен не ближе, чем всего с нескольких ярдов, и как только заваривался чай, пламя гасили, а угольки и золу прикапывали. На первом привале, до захода солнца, Лан начал обучать юноше обращению с оружием, что те взяли с собой. Начал он с лука. Проследив, как Мэтт сотни шагов выпустил 3 стрелы в нарост размером с человеческую голову на потрескавшемся стволе сухого мирта, страж велел ребятам стрелять по очереди. Перрин повторил достижение Мэтта, а Рант, призвавший пламя и пустоту, полное спокойствие, которое позволило луку стать частью его или ему стать частью лука, уложил свои 3 стрелы так тесно, что их наконечники почти касались друг друга. Мэтт одобрительно похлопал Ранда по плечу. «Теперь, если у вас всех будут луки, — холодно сказал страж, когда парни начали было ухмыляться, — и если троллоки согласятся не подходить близко и дадут вам воспользоваться этим оружием...» Ухмылки разом исчезли. «Дайте-ка мне посмотреть, чему я могу вас научить на случай, если они подойдут вплотную». Лан показал Перину несколько приемов обращения с топором, оснащенным огромным лезвием. Поднять топор на кого-то, имеющего оружие, совсем не похоже на то, как рубить дрова или размахивать им просто так, из забавы. Продемонстрировав подмастерью кузнеца серию уклонений, блоков, парирований, атакующих ударов, он занялся потом обучением Ранда. Не дикие прыжки кругом, рубя вокруг мечом, что было на уме у Ранда, а мягкие движения, плавно перетекающие одно в другое, почти танец. «Махать клинком — это еще не все», — сказал Лан, «хотя некоторые считают именно так. Разум — часть клинка, причем большая. Очисти свой разум, овечий пастух. Освободи его от ненависти или страха, от всего. Выжги их дотла. И вы тоже послушайте. Применить это можно и для топора, и для лука, для копья или для посоха, даже действуя голыми руками». Рант уставился на него. «Пламя и пустота», — удивленно произнес он. «Вы это имеете в виду, правда? Мой отец учил меня очень похоже». В ответ страж окинул его бесстрастным взглядом. «Держи меч, как я тебе показал, овечий пастух. Я не могу за час превратить туповатого деревенского парня в мастера клинка, но, может, мне удастся добиться, чтобы ты не настрогал ломтиками свои ноги». Ранд вздохнул и сжал меч перед собой обеими руками. Морей наблюдала за ними без всякого выражения на лице, но следующим вечером она предложила Лану продолжать занятия. По вечерам путники ели то же самое, что и днем, и на завтрак — лепешку, сыр и сушеное мясо. Кроме того, вместо воды вечером был горячий чай. И вечером всех развлекал Том. Лан ни за что не разрешил бы менестрелю играть на арфе или флейте. Страж говорил, что нет нужды будет всех окрест. Но Том жонглировал и рассказывал предания. «Мара и 3 глупых короля». Или какой-нибудь из сотен рассказов об Анле, мудрой советнице. Или что-то иное о доблестях, о приключениях, вроде великой охоты за рогом, но всегда со счастливым концом и радостным возвращением домой. Однако, хоть местность вокруг была мирной, хоть между деревьев не мелькали троллоки, хоть среди облаков не показывался драккар, Ранду казалось, что напряжение все возрастает, неважно, исчезла уже опасность или нет. Однажды утром Эгвейн проснулась и принялась расплетать свои волосы. Краешком глаза Ранд наблюдал за ней, укладывая свое одеяло. Каждый вечер, когда тушили костер, каждый заворачивался в одеяло, кроме Эгвейн и Айс Седай. Две женщины всякий раз отходили в сторону от остальных, беседовали час или два и возвращались, когда все уже засыпали. Эгвейн расчесывала свои волосы, сто раз проводя по ним гребнем. Ранд специально считал, пока приторачивал переметные сумы и скатку позади седла. Потом девушка спрятала гребень, перебросила распущенные волосы через плечо и натянула капюшон плаща. Потрясенный, он спросил: «Что ты делаешь?» Она, искоса взглянув на него, ничего не ответила. Ранд вдруг сообразил, что впервые заговорил с ней за те два дня, что минули с ночи в убежище под стволами деревьев на берегу Тарана. Но это его не остановило. «Всю жизнь ты только и ждала дня, чтобы заплести волосы в косу. А теперь отказалась от этого? С чего бы? Потому что она свои не заплетает». «Айс Седай не заплетают своих волос», — просто сказала она. «По крайней мере, пока не захотят». «Ты же не Айс Седай. Ты Эгвейн Алвир из Эммондова луга. И у всего круга женщин случился бы припадок, увидеть они тебя сейчас». «Дела круга женщин тебя не касаются, Ранд Алтор. И я буду Айс Седай, как только приеду в Тарвалон». Ранд хмыкнул. «Как только приедешь в Тарвалон? Зачем? Ради света, скажи мне. Ты же никакой не друг темного. А по-твоему, Морейн Седай друг темного? Да?» Эгвейн, сжав кулаки, резко повернулась к нему лицом, и он был почти уверен, что она вот-вот ударит его. «После того, как она спасла деревню? После того, как она спасла твоего отца?» «Я не знаю, кто она есть. Но кем бы она ни была, это ничего не говорит об остальных. Сказание: да когда же ты повзрослеешь, Ранд? Забудь всякие россказни и разуй пошире глаза. Мои глаза видели, как она потопила паром. Попробуй возрази. Раз вбив себе что-то в голову, ты и с места не сдвинешься, даже если сказать, что ты пытаешься стоять на воде. Если бы ты не была такой ослепленной светом дурой, то поняла бы: дура я? Дай-ка я скажу тебе кое-что, Ранд Алтор. Ты самый упрямый, самый тупоголовый, набитый шерстью. Эй, вы двое! Вы что, пытаетесь поднять на ноги всех на 10 миль окрест?» — оборвал перепалку вопросом страж. Замерев на месте с открытым ртом, с трудом пытаясь улучить момент, чтобы вставить хоть слово, Ранд вдруг понял, что кричит во все горло. Что орут они оба. Лицо Эгвейн залило до бровей, она отбежала в сторону, коротко бросив: «Мужлан!» Что, казалось, относилось в равной мере и к стражу, и к Ранду. Осторожно обернувшись, Ранд оглядел лагерь. На него смотрели все, не только страж. Мэтт и Перрин с побледневшими лицами. Том весь напряженный, будто готовый бежать или драться. Морейн. Лицо Айс Седай не выражало ничего, но глаза, казалось, просверлили его насквозь. В отчаянии Ранд попытался точно вспомнить, что он такого наградил об Айс Седай и друзьях темного. «Пора в путь», — сказала Морейн. Она повернулась к Алдип, и Ранд поежился, будто его выпустили из капкана, чему он был очень удивлен. Через две ночи, сидя у неярко горящего костра, Мэтт слизнул с пальцев последние крошки сыра и сказал: «Знаете, по-моему, мы от них отделались». Лан растворился в ночи, в последний раз осматривая лес. Морейн и Эгвейн отошли в сторону для одной из своих бесед. Том со своей трубкой клевал носом, и юноши у костра оказались предоставлены самим себе. Перрин, бесцельно вороша палкой чуть тлеющие угольки, ответил Мэтту: «Если мы от них отделались, то почему Лан все еще ездит на разведку?» Почти заснув, Ранд перекатился на бок, повернувшись спиной к костру. «Они потеряли нас у Таринского перевоза». Мэтт лежал на спине, закинув руки за голову, уставясь в лунное небо. «Даже если на самом деле гнались за нами. Ты думаешь, Драккар преследовал нас, потому что мы ему понравились?» — спросил Перрин. «Я говорю, пора бросить беспокоиться о троллоках и прочем», — продолжал Мэтт, словно Перрин ничего и не говорил, «и начать подумывать о том, чтобы посмотреть мир. Мы там, откуда приходят сказания. Как, по-вашему, на что похож настоящий город?» «Мы идем в Байрлон», — сонно произнес Ранд, но Мэтт фыркнул. «Байрлон всяко очень хорошо, но мне доводилось видеть ту старую карту мастера Алвира. Если мы повернем на юг, когда достигнем Кеймлина, то дорога приведет прямо в Иллиан, а там и дальше». «А что такого особенного в Иллиане?» — зевая спросил Перрин. «Во-первых, — ответил Мэтт, — в Иллиане нет на каждом шагу Айза Седай». Пала тишина, и Ранд разом проснулся. Морейн вернулась раньше обычного. С ней была Эгвейн, но именно Айз Седай, стоящая на краю светового круга от пламени костра, приковала к себе всеобщее внимание. Мэтт так и лежал на спине, открыв рот и уставясь на нее. В глазах Морейн, словно в темных полированных камнях, плясало пламя. У Ранда мелькнула в голове мысль, а как долго она там стоит? «Парни просто», — начал Том, но Морейн заговорила, перекрывая его слова. «Несколько дней передышки, и вы готовы все забыть?» Ее тихий ровный голос резко контрастировал с огнем в глазах. «День или два спокойствия, и вы уже забыли о ночи зимы». «Мы не забыли», — сказал Перрин, — «просто...» По-прежнему, не повышая голоса, Айз Седай обошлась с ним так же, как и с Министрелем. «Вы все так считаете? Вы все просто сгораете от нетерпения, чтобы удрать в Иллиан и забыть о троллоках, о полулюдях, о Драккаре?» Она окинула всех троих взглядом. От холодного блеска глаз вкупе с обычным тоном ее голоса Ранд почувствовал себя очень неуютно, но Морейн не дала никому и рта раскрыть. «За вами троими гонится темный. За одним или за всеми? И если я позволю вам удрать, куда взбредет ваши головы, то он вас схватит. Чего бы ни добивался темный, я буду противиться этому всеми силами, поэтому послушайте и запоминайте. Это правда. Я не позволю темному заполучить вас, прежде я сама вас уничтожу». Было нечто такое в ее голосе, сухая прозаичность, которая убедила Ранда. Айз Седай сделает в точности то, что сказала, если сочтет необходимым. Этой ночью сон не шел к нему, и не к нему одному. Даже храп Министреля раздался не раньше, чем погас последний уголек. На этот раз Морейн никому не предложила помочь уснуть. Все эти вечерние беседы Эгвейн с Айз Седай камнем лежали на душе Уранда. Когда бы они не исчезали во тьме, немного отойдя подальше, уединившись от остальных, ему хотелось узнать, о чем они говорят, что делают. Что Айз Седай делала с Эгвейн? Однажды вечером Ранд дождался, пока все улеглись, а Том захрапел, словно пила, что вгрызается в дубовый сук. Тогда он, прижав к себе одеяло, скользнул в сторону. Пользуясь каждой крохой ловкости, что он приобрел, подбираясь к роликам, юноша двигался вместе с лунными тенями, пока не притаился между ветвей высокого болотного мирта, с плотными широкими листьями, стоявшего недалеко от Морейн и Эгвейн, которые сидели на упавшем стволе, поставив рядом небольшой зажженный фонарь. «Спрашивай», — говорила Морейн. И если я смогу ответить себе сейчас, то отвечу. Дело в том, что есть многое, к чему ты не готова. Есть вещи, которые ты не сможешь понять, пока не изучишь другие, которые, в свою очередь, требуют знания третьих. Но спрашивай, о чем хочешь. «Пять сил», — задумчиво сказал Эгвейн. «Земля, ветер, огонь, вода и дух». Наверное, несправедливо, что мужчины могут быть самыми сильными во владении землей и огнем. Почему они обладают наиболее могучими силами? Морейн рассмеялась. «Ты так думаешь, дитя мое? Есть ли скала столь несокрушимая, чтобы ветер и вода не смогли бы сточить ее до основания, а огонь столь сильный, что его не может загасить вода или задуть ветер?» Эгвейн замолчала ненадолго, рассеянно ковыряя носком башмака лесной мох. «Это они, те, кто пытался освободить темного и отрекшихся, разве нет? Мужчины Айз Седай!» Она глубоко вздохнула и торопливо заговорила. «Женщины не принимали в этом участие. Это мужчины сошли с ума и разломали мир». «Ты испугана», — сурово сказала Морейн. «Если бы ты осталась в Эмондовом лугу, то со временем стала бы мудрой. Ведь таковы были намерения Найниф. Или же ты сидела бы в круге женщин и заправляла делами Эмондова луга, хотя совет деревни считал бы, что это делает он. Но ты поступила немыслимо. Ты ушла из Эмондова луга, покинула двуречье в поисках приключений. Ты хотела этого, но боялась. И упорно не позволяешь своим страхам взять над тобою верх. Иначе ты не спрашивала бы меня о том, как женщина может стать Айз Седай. Иначе ты не перевернула бы свою жизнь, отбросив обычаи и условности за забор. «Нет», — возразила Эгвейн, — «я не боюсь. Я просто хочу стать Айз Седай. Для тебя лучше, если бы ты боялась, но, надеюсь, ты будешь держаться своей уверенности. В эти дни немногие женщины обладают даром, чтобы стать посвященными, намного меньше имеют желание ими стать». Голос Морейн звучал так, будто она принялась размышлять вслух. Наверняка никогда раньше не бывало двоих в одной деревне. Да, древняя кровь по-прежнему сильна в двуречье. Ранд пошевелился в тени. Под его ногой хрустнула ветка. Он тут же застыл на месте, покрывшись холодным потом и почти не дыша. Но ни одна из женщин не оглянулась. «Двоих?» — воскликнула Эгвейн. «А кто еще? Это Кари? Кари Тейн? Лара Айелан?» Морейн в досаде прищелкнула языком, потом строго сказала: «Забудь о том, что я сказала. Боюсь, ее дорога лежит в другую сторону. Пусть тебя беспокоит твое собственное положение. Ты избрала нелегкий путь. Я не поверну обратно», — сказала Эгвейн. «Пусть будет так, как будет. Но тебе по-прежнему нужны уверения, а я не могу дать их тебе так, как ты того хочешь». «Я не понимаю». «Ты хочешь узнать, что Айз Седай добрые и безгрешные, что именно порочные злые мужчины из легенд вызвали разлом мира, а не женщины? Да, это были мужчины, но они были не более порочны, чем любые другие мужчины. Они были безрассудны, но не воплощали собой зло. Айз Седай, которых ты встретишь в Тарвалоне, те же люди. Они ничем не отличаются от любых других женщин, кроме того дара, что выделяет нас. Они смелые и малодушные, сильные и слабые, добрые и жестокие, сердечные и холодные. То, что ты станешь Айз Седай, не изменит твоей сути. —